фалас. Берег побережья Квинийское – фалассе. Фалас, дель фалас, также анфалас в Гондоре. Сравните также фалафримы, фалатар. Другое производное от этого корня – квинийская фалма, волна. Отсюда мар, ну, фалмар, фалмари. Фаров происходит от корня, означающего охота, погоня. В балладе «Лейтиан» название Нагорье охотников носит Таур эн Фаров. Фауг – Зев, Анфауглир, Анфауглиф, Дорну Фауглиф. Феа – Дух, Феанор, Феантури. Фин – Волосы, Финдуилас, Фингон, Финрод, Голорфиндель. Формен – север Квенья. Форменос – синдаринская форма форн, также фор, фород, форност. Фуин – мрак, тьма, квенийская – хуине. Фуинур – таурну – фуин.